Глава вторая. Сумасшедший громила. И он явился за моим малышом. Беда. Импульсивно обхватываю руками живот, пячусь вглубь коридора и решаюсь на отчаянный шаг. Пора будить мужа, иначе сама я не справлюсь. «Валь!» — выкрикиваю, запрокинув голову, чтобы мой голос взметнулся вверх и эхом раздался по всей квартире. «Не бойтесь меня, Анастасия». Монотонно и убедительно произносит незваный гость, однако от этого становится еще страшнее. Я не причиню вреда девушке, тем более матери моего ребенка. «Прекратите так говорить! Хватит! Нет тут ничего вашего!» Фыркаю, сильнее обнимая себя, будто могу таким образом защититься. Он хмурится, словно я оскорбила его своим недоверием. На высоком лбу залегают суровые борозды, скулы грозно заостряются, а брови сходятся к переносице. Выглядит незнакомец пугающе и непредсказуемо. Поразмыслив, он вдруг выставляет ладони перед собой в знак того, что не желает мне зла, но я машинально отшатываюсь. «Настюха!» Полусонный грубо раздается за спиной. Казалось бы, самое время выдохнуть с облегчением, но я напрягаюсь еще сильнее, когда Валя бесцеремонно выплевывает. «Какого лешего ты орешь? На часы смотрела? Совсем отупела, малая, пока меня не было». Пренебрежительное обращение коробит с непривычки. Я успела забыть, что у мужа специфическая манера речи. И отношение тоже особое. Подойдя со спины, он опускает руку на мою попу, но я аккуратно перекладываю ее на талию. Съёживаюсь, смущенная и обижена. Краснею. Самое страшное, что мне становится неловко и стыдно перед медведем, что вломился в нашу квартиру. Настойчивый незнакомец, покушающийся на моего ребенка, не спешит уходить. Судя по насупленному выражению лица, он чем-то недоволен. «Вы не могли бы вежливее с девушкой обращаться?» Неожиданно отчитывает моего мужа. Спокойно, размеренно, но низкий хриплый голос при этом пропитан холодом и сталью. «Это что еще за перец?» Выходит вперед Валя, мгновенно проснувшись. Заслоняет меня собой. Мой герой. Не успеваю загордиться, как он оглядывается и неожиданно резко выплевывает. «Я не понял, ты себе хахали нашла, пока я родине служил?» На секунду теряю дар речи. Не на такую поддержку я рассчитывала. «Нет, конечно!» Отмерев, пылко защищаюсь. «Ты чего, Валь, впервые его вижу!» «Слушай, отстань от девушки, салага. Я тебе сам все объясню, популярно!» Вклинивается в беседу медведь, грубо переходя на «ты». Насупившись, он выглядит еще более пугающим. Недоволен, что нам помешали. Судя по угрюмому выражению каменного лица, ему не только поведение моего мужа не нравится, а в принципе его наличие. Если он сейчас поделится своей версией моего непорочного зачатия, то я не только семьи лишусь, но и жизни. Валя мне измену, пусть даже посредством репродуктивных технологий, никогда не простит. А ведь он даже о беременности не знает. Яркая коробочка с полосатым сюрпризом так и пылится под елкой. Катастрофа. «Лучше молчите, пожалуйста!» Попискиваю умоляюще. На удивление он слушается. Однако Валя воспринимает это как слабость и решает воспользоваться моментом, чтобы показать, кто в доме хозяин. Расправив плечи, мой благоверный делает шаг к медведю, и я замечаю их разницу в росте. Отвесная скала и альпинист-любитель без страховки, которому не суждено добраться до вершины. «Ну-ка, пойдем поговорим!» Рычит грозно Валя, толкая соперника в плечо. Мужик с места не двигается, легко перехватывает протянутую к нему руку и без особых усилий выкручивает так, что раздается характерный хруст. Замирает в борцовской позе, задумчиво выгнув бровь, словно решает, как поступить с надоедающим элементом. «Не о чем нам разговаривать», — невозмутимо выдыхает, игнорируя сдавленный вой и беспомощный мат. «Я не к тебе, а к Анастасии». Сжимаюсь под пристальным горящим медвежьим взором. Растерянно наблюдаю, как мой муж сгибается пополам от боли и не может вырваться из, казалось бы, слабого захвата одной левой. Я смотрю на них, раскрыв рот, и на некоторое время забываю, как дышать, как будто меня парализовало. В комплекции Валя очень проигрывает медведю, да и в силе тоже. Я со своим ростом в 1,60 м тем более. Зато дури во мне хоть отбавляй. Иначе как объяснить то, что я, хрупкая и беременная, внезапно набрасываюсь на сумасшедшего огромного психа с кулаками? «Не смейте трогать моего мужа!» Отбиваю каждое слово, пока калачу его по бокам и спине. «Уходите, иначе участкового вызову!» Споткнувшись об его большой ботинок, слышу тихое «прошу прощения» и случайно отлетаю к стене. Но не сдаюсь. Я воинственно сдуваю локон со лба, ощущая себя дикой амазонкой, хотя в этот момент скорее похожа на моську, прыгающую на слона. В сердцах хватаю новогоднее полотенце и замахиваюсь им. Разумеется, медведь ничего не чувствует, как будто я его нежно погладила, зато цепляется за мои слова. «Муж?» — выгибает бровь. «Странно». Покосившись на запахавшегося Валю, наконец-то отпускает его, небрежно отталкивая от себя, вытирает руки о край моего многострадального полотенца и ещё раз окидывает меня тягучим, как мёд, взглядом, от которого мне становится не по себе. Забирает бумаги из клиники, вздыхает с необъяснимым сожалением. «Видимо, я ошибся». И уходит, не извинившись. Мужлан неотёсанный. Надеюсь, что мы с ним больше никогда не встретимся, но зачем-то провожаю его взглядом, пока он спускается по лестнице. Как заворожённая, долго смотрю ему вслед. Широкий разворот плеч, военная выправка, твёрдая, уверенная походка. Весь образ внушает трепет и доверие. О таких говорят за ним, как за каменной стеной. Он и есть стена, высокая и пуленепробиваемая. Напоминаю себе, что этот безумец покушался на нашего с Валей ребёнка, и передёргиваю плечами, сбрасывая с себя наваждение. «Какого чёрта? Что это было, Настюха?» Злобно кряхтит за спиной муж, хватая меня за локоть. «Ты же слышал, что он сказал? Квартира ошибся!» Шепчу, закрывая дверь. «Ещё и пьяный, наверное». Добавляю ещё тише, потому что это ложь. Медведь точно был трезвым. Я с детства помню вонь перегара, мой отчим злоупотреблял. А этот пахнет по-мужски вкусно. Его аромат до сих пор на мне, словно въелся в кожу. Море, хвоя и мандаринки. Кажется, у него вообще вредных привычек нет. Не пьёт, не курит. И, судя по накачанной фигуре, спортом занимается. Идеальный псих. Оборачиваюсь на мужа, который по-прежнему держит меня, сжимая предплечье. Невольно сравниваю их. Проигрывает. «Валь, не зови меня Настюхой, мне не нравится». «Я же с любовью, малая». Небрежно сплёвывает, притягивая меня к себе и неуклюже обнимая. Сдавливает слишком крепко, вышибая воздух из лёгких. Впервые за 3 года отношений я чувствую отвращение, обиду и боль, в том числе и физическую. Поморщившись, сбрасываю с себя его руки. Валя стал для меня чужим, словно его подменили в море, а ко мне вернулся совершенно другой человек. Отвыкла почти за 1/2 врозь? Возможно. Это была самая длительная его командировка. Начинаю сомневаться, а не поторопились ли мы с Эко. С другой стороны, мы же всё распланировали. Вместе, как настоящая семья. Валя дико хотел сына, буквально бредил им. Сдал необходимые анализы перед рейсом, подписал в клинике согласие на процедуру и ушёл в море, оставив меня поправлять женское здоровье и готовиться к подсадке наших эмбрионов. Я всё сделала так, как мы договаривались. Под Новый год он узнает, что его заветная мечта сбылась. Правда, пол малыша определять ещё рано. Что, если там окажется девочка? И почему мужики так бредят наследниками? Медведь тоже сына требовал. «Давай ужин на бак, раз разбудила». Бурчит Валя, отшатываясь от меня и почесав затылок. Проводит пятернёй по короткому ёжику. Недоволен, что я его оттолкнула. «Рано ещё, подожди». Фыркаю, направляясь на кухню. «До Нового года 4 часа. Я салаты дорежу, на стол накрою. Хочешь помочь?» Спрашиваю с тенью ехидства. Заранее знаю, что он откажет. Ведь это бабское дело у плиты стоять. Праздничное настроение улетучивается. Мысли заняты загадочным незнакомцем и его словами «выносите моего ребёнка». Что, если это правда, и в клинике перепутали образцы? Бред какой-то. Злюсь на себя. Случайно цепляю носком тапка подарочную коробку и, подумав, пододвигаю её глубже под ёлку. Прячу за пушистыми колючими ветками. Позже. Сейчас я не готова. Сказочный момент безнадёжно испорчен. «Валь!» Укоризненно тяну. Я отвлеклась на секунду, а он уже сидит за столом с откупоренной бутылкой. Начинает отмечать в одиночку. «Адмиральский час», — чеканит, опрокидывая в себя рюмку. Занюхивает мандарином, чистит его и бросает в рот кусочек кожуры. Пока ты спал, тебе какая-то женщина звонила. Сообщаю, как бы между прочим, пока убираю за ним посуду. Я помешана на чистоте, но сейчас меня больше волнует реакция мужа. Она сказала, что номером ошиблась. Гнетущая пауза, хриплый кашель и взгляд в пол. «Я же просил не брать мой телефон», — приглушенно цедит Валя. «Это служебный. Мне может начальство позвонить». «Боишься, что я тебя опозорю перед офицерами?» Молча встает и покидает кухню. По пути, забрав свой телефон из куртки, скрывается с ним в спальне. Дверь громко хлопает, слышится звук поворачиваемой защелки. Вот пообщались после долгой разлуки. Рвано вздохнув, я с раздражением бросаю тряпку и посуду на стол, а сама отворачиваюсь к окну. Распахиваю его настежь, чтобы остудить жгучие слезы, непроизвольно стекающие по щекам. Морозный воздух бодрит, снежинки летят в лицо, растворяются на губах, и я слизываю талую воду с солью. Застываю, как ледяная фигура, игнорируя пронизывающий до костей холод. Автомобильный сигнал заставляет меня вздрогнуть, оторваться от созерцания звездного зимнего неба и опустить взгляд на наш неприметный, накрытый снегом дворик. Плотнее закутавшись в халат, прищуриваюсь. У подъезда с включенными фарами и заведенным двигателем стоит черный мерз. Он словно ждет кого-то, не спешит уезжать. Позади сигналит кто-то из соседей, требуя дать дорогу. И в этот момент стекло со стороны водителя опускается. «Ой!» Выдыхаю клубок пара и захлопываю окно. Сердце совершает кульбит в груди, подскакивает к горлу и резко летит в пятки. Потому что там, у нашего дома, до сих пор несет вахту медведь. Он точно ненормальный.